Глава четвертая. Работы по подрыву экономики враждебных нашей политики кланов идут полным ходом. На данный момент только на фронте Валькирий есть нехорошее затишье. Предполагаем, что они вычислили часть агентов, однако серьезную угрозу назвать сложно. Добраться до нас просто нереально, работают подставные лица, которые даже не знают о основной цели своей миссии. Мужчина средних лет, одетый в невзрачно серый, хорошо пошитый костюм, выступал уже на протяжении 15 минут. До него выступало еще несколько ораторов, каждый из которых хоть и со спецификой на говор, но говорил четко, по сути. Складывалось впечатление, что мы находимся на военном совете, состоящем из одних генералов. Собственно, так оно и было. Преступный синдикат мало чем отличался по выучке и слаженности от регулярных войск. Во всяком случае, основной его костяк. Доклады текли рекой, мне были они мало понятны в связи с мелькающими то и дело неизвестными мне географическими названиями и именами, что превращало стройный логический ряд в мешанину из знакомых слов, складывающихся в бессмысленные предложения. Лишь последняя фраза, когда речь зашла о моих знакомых, подняла мне настроение. Эх, если бы они только знали, как варит котелок Дока, благодаря которому за спинами заседающих находятся воины с нашивками, изображающими скрещенный короткий меч и обоюдоострую секиру. Однако и эти генералы не являлись главнокомандующими. Они были важны, многое знали, но не являлись сердцем и мозгами организации. Убей мы их и нанесем синдикату огромный ущерб, но спустя какое-то время глава, что не показался даже сейчас, во время совещания на глаза соберет новых людей, обучит с учетом прошлых ошибок и начнется все заново. Пока я размышлял, мужчина закончил доклад о прибыли организации, что являлось одновременно убытком Валькирий, после чего компания обсудила еще несколько вопросов и стала дружно собираться. Нам же последовал приказ от дистанционно наблюдающего за всем Дока. Все, кто на стреме, в экстренном виде, проверяйте коридоры, чтобы не было ни пятнышка крови. Затем переодевайтесь в доспехи и имитируйте стражу. Как только покинут здание главы, делитесь по одному и следите за перемещением. Делайте, что хотите. Становитесь тенью, духом, пуком. Мне плевать, но чтобы каждое слово... «Каждый взгляд ваших целей был на моем мониторе, ясно?» За всю команду отрапортовал Оникс. «Понятно». Спустя несколько секунд он выкатил на пол страницы инструкцию, суть которой была в том, что каждому досталось тело для наблюдения из его сектора, тем, кому досталось по два объекта наблюдения. Выделили помощника из парней, стоящих на шухере. Мне, кто бы сомневался, достался тот самый полненький с залысинами мужичок. Правда, за время выступления мнение о нем несколько выправилось. За неказистой внешностью скрывался очень острый и цепкий ум. Ребята, наводившие марафет, не подвели. К моменту, когда процессия спустилась с третьего этажа, на втором уже стояли два стража, резко замолкшие и вставшие по стойке смирно. Тихо хлопнула дверь, за которую метнулся служка с несколькими свитками. Создавалось ощущение, что и не было здесь никакой зачистки. Обычные рабочие будни. После выхода из дома совет разделился, отправились они к разным стенам, куда уже подъехали кибитки. Видимо, не хотели до последнего привлекать внимание. Разделился и наш отряд. Моя цель отправилась к южной стене. Он уехал вторым из этой точки, пропустив сначала мужчину лет 60, который, несмотря на теплую погоду, кутался в пальто, затем выждал пяток минут и вышел к своей кибитке. К сожалению, его транспортное средство не было каретой. Мало того, что здесь было мало места, так еще и подвеска оказалась крайне мягкой, из-за чего мой гипотетический прыжок на облучок будет очень заметен. Пришлось залазить на крышу соседнего дома, который находился в достаточно плотной застройке, и преследовать сверху. Вот здесь-то я и пожалел, что так и не дособирал свой сет, из-за чего не имел возможности нормально цепляться за вертикальные плоскости, что очень и очень усложнило мне жизнь. Не упустил я его не иначе, чем чудом. Улицы в некоторых местах были очень широки, так что перепрыгивать было просто нереально. Приходилось спускаться, перебегать улицу, движение на которой было весьма и весьма плотным. Наконец мы прибыли на место. Точкой назначения оказался небольшой особняк, не вызывающий броский, а сделанный со вкусом. Было видно, что дизайнеры долго подбирали и вид фасада дома, и ландшафтный дизайн. Сняв доспехи, в который раз дав себе мысленную затрещину о поиске Сета, протиснулся вслед за хозяином дома. Можно было бы это сделать и в доспехе, но риск издать лишний звук был крайне высок. Дальнейшее действие не было хоть сколько-нибудь интересным. Эдвард, а именно так звали цель моей слежки, пообедал, после чего заперся в кабинете и стал перебирать какие-то бумаги. Честнейшим образом, заскриншотив каждую из них, переслал доку. Процедура длилась без малого 5 часов, закончившись лишь когда на мир опустился сумрак. Цель оторвалась от бумаг, потянулась, вышла в гостиную на легкий перекус и отправилась спать. Я же отписался доку. Еще в процессе стояния за спиной Эдварда задумался. А что я вообще здесь делаю? Меня пригласили на акцию, в результате которой должен был уничтожить верхушку банды, играющей в том числе и против меня. К тому же должен был получить солидный куш. Вот только оказалось, что верхушка не верхушка, да и прибылью как-то не пахнет. Очень хочется надеяться, что новые вводные были получены в процессе зачистки, потому что если меня использовали в темную, это совсем некрасиво. Это все и изложил в своем сообщении, добавив, что у меня не так много времени, и заниматься полевой работой со скриншотами мало того, что не мой профиль, так еще и невыгодно экономически. Как ни крути, но, учитывая плотность моих задач, время стоит дорого. Скомпоновав размышления в одно удобоваримое сообщение, отправил его доку, на что получил чуть ли не лирический ответ. «Дорогой Мираж, понимаю причину и глубину твоих сомнений. В связи с чем спешу тебя заверить, что никакого умысла тебя обмануть не было. О том, что эта коллегия не является главарями, я догадался лишь в процессе зачистки». «За финансовую сторону не переживай, прибыль этого мероприятия для тебя выльется минимум в 8-значную цифру. Что же касается того, где ты оказался и чем занят?» «Вышло не совсем красиво, согласен, пришлось импровизировать по ходу дела. Однако я рад, что ты был с нами и оказался в этом месте. Дело в том, что двое потеряли свои цели, трое не смогли попасть в здание, один оказался заперт в кладовке и не может оттуда беззвучно выбраться. Двое оказались на грани раскрытия, и если один из них хоть и вынужденно затаился, но продолжает следить за перемещениями, второго вовсе пришлось отозвать из дома и поставить в наружное наблюдение за объектом. Из десятка наблюдающих лишь двое смогли оказаться так близко с объектами и не быть раскрытыми. А документация и вовсе только от тебя идет, так как цель Оникса весь день катается по ресторанам. Более того, хочу тебя обрадовать, что документы эти весьма ценны. Их посмотрел финансовый аналитик. Используя эту информацию, мы выиграем многое, очень многое, и ты тому равноправный получатель». Как видишь, я расписал все более чем подробно, не желая отделаться коротким «доверься мне», однако все равно прошу об этом самом доверии. Я не подводил тебя, как и Веста, и нам сейчас очень нужна твоя помощь, даже больше, чем тогда с захватом замка. Прочитав и обдумав его сообщение, согласился с доводами. Не думаю, что они стали бы со мной играть совсем в темную и разыгрывать в процессе операции спектакль. Это как минимум бессмысленно, а как максимум глупо. Не понимать, что в случае такого плевка в мою сторону я займусь ими как врагами, они не могли. Но это мысли инерционные, текущие на фоне общей усталости и плохого настроения. Не согласиться с доводами дока я не мог, особенно грела душу мысль о финансовой прибыли, которую я твердо намерился поделить пополам. Половину на строительство стены вокруг Межгорья, запирая там всю нечисть и отрезая ей пути к наступлению. Вторую же половину потрачу на разрушенный замок, сделаю там форпост в тылу врага и оттуда начну планомерную зачистку местности. Придя к этому решению, отписался, что все ок, забрался под кровать, на которой уже спал Эдвард, и, настроившись на чуткий сон, заснул. Проснулся я рано, еще не было 6 часов утра. Проснулся не по своей воле. В это время встал Эдвард, который с удивительной энергичностью для его комплектации принялся за зарядку, после чего отправился в душ. Зарядка и душ мне не светили, так что я сделал замену в пользу мази булроушей. Чистым себя не почувствовал, но от меня точно не пахло. После душа и короткого завтрака моя цель вновь принялась за изучение бумаг. Приняв привычное место за спиной, все так же делал скриншоты, Вот только на этот раз пытался разобраться в написанном. «Я же все-таки король, и это обязывает немного разбираться в бухгалтерии или что тут у него». Безрезультатно потратив 1,5 часа с одним из паков, отправил письмо-просьбу доку. «Скинь, пожалуйста, отчет аналитиков по этим бумагам, они же наверняка перевели это на удобоваримый язык». «Перевели. Сейчас найду. Скину». Пока ожидал словарь, ведущий в мир коммерции, написал магу. «Привет, извини, задерживаюсь. Что-то надумал?» Ответ пришел тут же, словно тот сидел с уже набранным ответом и держал руку над кнопкой «Отправить». «Привет, надумал, долго думал и решил согласиться. Это реальный шанс для моей дочери, а ради нее я готов на многое. К тому же в кабалу ты меня не гонишь, даешь и возможность заработать и расплатиться. Рад, что ты согласился. Если подготовил, то скинь договор, почитаю». «Подготовил. Еще вчера был готов. Ты посмотри, а я пока на бирже позависаю». Макс скинул договор, который я и принялся читать, не забывая следить за Эдвардом. Договор хоть и был составлен со всеми юридическими нюансами, но был удобоварим для моего мозга. То ли Мак гений и составил так, то ли я уже приноровился к этому языку и научился его не только читать, но и понимать, а может и все вместе, но как факт. За полчаса я осилил договор, убедился, что там обезопасен как я, так и маг. Данный договор будет даже иметь юридическую силу в реале, только придется привлечь администрацию как свидетеля. Но это уже частные мелочи. Подтвердив, что договор меня устраивает, и как только я смогу добраться до мага, мы его подпишем, принялся за разбор бумаг, присланных доком. Несмотря на то, что документы были написаны сухим канцелярским языком, они были понятны, так как в них имелась объясняющая информация о том, что откуда взялось, что из чего следует определенная сумма, в чем суть контракта и какие подводные камни и плюсы в нем присутствуют. Работали мы до обеда. Эдвард над своей бухгалтерией, я над собой, изучая все азы этого темного искусства. Обедать пришлось так же, как и вчера, одним лишь хлебом и запивать водой, так как любая другая пища из той, что имелась у меня, могла выдать звуком и запахом. Согласитесь, странно, когда ты ешь в одиночестве рыбу, и вдруг по комнате разносится запах шашлыка или треск откусываемого яблока. Надеюсь, что моя вынужденная голодовка не только не будет бессмысленной, но и недолгой. От обедов Эдвард принялся вновь за работу. Я даже начинаю уважать этого мужика, хоть он и козел, но козел работящий. Рабочий процесс длился до самого позднего вечера. Лишь когда на небосклоне загорелись звезды, Эдвард убрал документы в стол. К этому моменту я уже достаточно сносно стал разбираться в этой писанине, и хоть до аналитиков Валькирии мне было далеко, однако это перестало быть китайской грамотой. Хозяин дома отправился в душ, я же, прислонившись у двери, слушал звон бегущей и разбивающейся о кафель воды и завидовал. О том, что оттуда сбежит Эдвард, я не переживал. Комната была полностью изолирована и без потайных ходов. Смотреть же за наводящим гигиену мужиком мне что, делать нечего. Чтобы хоть как-то отвлечься от фантомного зуда тела, желающего принять душ, начал размышлять о ближайшем будущем. Сейчас будет вновь обычный вечер, где спокойно отдохну, а завтра примусь за работу и точно попрошу себе сменщика. Знал бы, как я ошибался. Мои размышления прервала открывающаяся дверь. Эдвард вышел и прошел в спальню, я, как и полагается, ревностно следящему за ним. Где и встал, как вкопанный, лишь на последних мгновениях, успев увернуться от закрывающейся двери. На постели Эдварда лежала женщина столь непомерных размеров, что я сомневался, что ее смогут поднять некоторые танки. Она зазывно на него смотрела и зазывающе махала. И тот не был удивлен, расплылся в сладострастной улыбке и отправился в объятия этого многотонного монстра. Евгении, как я мельком прочитал в ее статусе. Смотреть на эту картину у меня не было сил, так что, сделав скриншот, отправил его доку с ультиматумом. «У вас 15 минут. Если в течение этого времени вы меня отсюда не вытащите, то на 16-й минуте из дома потекут реки крови, а из обитателей останется лишь грустный фарш, который кому-то придется соскребать со стен». Ответ пришел спустя десяток ударов в сердце. «Мираж, даже не смей. Это хорошим не закончится». «Уже 14 минут 42 секунды. Черт, представляю, как он там матерится, аж на сердце полегчало. Возможно, было бы совсем хорошо, но чертовы стоны, от которых я не мог избавить свои уши и разыгравшееся воображение. Команда по спасению моей психики прибыла ровно через 12 минут. Только охи и ахи зашли на второй круг, как в дверь забарабанили. Перепуганная прислуга заносилась по дому. Голубки же прекратили процесс соития. Хозяин быстро оделся и буквально выбежал из спальни в сторону гостиной, где уселся за стол, и принялись изображать прерванное чаепитие. Эту картину и застал страж, вошедший в зал. «Прошу прощения за прерванный вечер. Произошла попытка нападения на одного из стражей. После провальной попытки нападающий скрылся на вашем участке. Я послан десятником, чтобы уведомить вас о том, что на вашем участке будут некоторое время проводиться розыскные работы. Просим соблюдать спокойствие. Для вашей безопасности я останусь и буду защищать, в случае, если разбойник попытается взять вас в заложники. Благодарю доблестную стражу за сохранение нашей безопасности. Как долго будут проводиться розыскные работы? Я сегодня долго работал и собирался уже приступить ко сну. Недолго, не переживайте, в дом он точно не проник, зданий на участке немного, от силы минут 15 побеспокоим». Не успел он закончить речь, как в комнату вошел второй страж. «Все, проверили. Нападавший проскочил участок насквозь. Нашли следы. Поймать не удалось. Но вы не переживайте. Это какой-то мститель, целенаправленно пытавшийся убить стражу». Пока Эдвард рассыпался в благодарности и прощался со стражами, я читал письмо от Дока. «Мираж, выходи вместе со стражей. В здании уже наш человек, он стоит в коридоре и ждет, пока выйдут солдаты». Ответив ему кратчайшим «ок», отправился за солдатами, радуясь, что эта эпопея закончилась хотя бы частично. Выйти вместе со стражниками было проще некуда. Они не торопились прошмыгнуть в дверной проем, не спешили. Так что выйти смог спокойным шагом. Увидел и сменщика, одного из ребят Оникса. Хотел было подойти и похлопать его по плечу, но не стал. Мой инвиз куда как более прокачан. В одной группе мы не состояли, испугать же человека, который и так настороже, оно того не стоит. Уже будучи на улице, где вдыхал свежий ночной воздух, получил от Дока сообщение. «Выбрался?» «Ага. Агенту своему посоветуйте держаться ближе к левой стене. У хозяина там слабое периферическое зрение, плюс он немного хромает на правую ногу, из-за чего его вечно тянет вправо. Когда он в душе, то может быть спокоен. Там не выйти на улицу. Я проверял. Письменный стол без крайней необходимости не трогайте, там целая куча ловушек и сигналок. Во время приемов пищи пусть подальше держится от дверей, еду носит сама кухарка. Причем влетает в обеденный зал без стука, сильно распахивая двери. Спасибо, передал. Извини, что все так вышло. Мы пока будем копать дальше. Тебя же пригласим, когда будем уверены, что все. Найденный нами человек — это точно глава, и мы устраняем верхушку. Ничего, издержки профессии со всеми бывает. Договорились и учти, Эдвард мой. Не, не так. Прикончу его я. Нечего было ломать мою хрупкую психику. Черт, да я под этой кроватью спал! Ладно, если что, пиши не раньше завтра, я хочу нормально поесть и отмыться. Приятного аппетита, до следующей встречи. Завершив переписку, отправился в ближайший гостиничный номер, где заказал обильный обед, через 40 минут и отправился в душ, где жесткой мочалкой оттер всю грязь, смывая вместе с ней нехилое психологическое напряжение. Как ни крути, но следить за кем-то достаточно сложно, тем более вот так, вплотную, почти проживая чужую жизнь. Отмывшись, отужинал шикарным бифштексом с гарниром мелкого круглого картофеля, обжаренного до золотистой корочки. Блюдо дополнили три вида салатов, оказавшиеся ну просто прелесть какими вкусными. Дополняла картину и бутылочка хорошего красного вина, после которого весело зашумело в голове, а по уставшему телу пробежала расслабляющая волна тепла, после которой я с радостью отправился на кровать, на мягкой перине коей растянулся со стоном блаженства и с улыбкой счастливого человека заснул.